Глава 18. Добравшись до своей комнаты, принял душ. Потом плотно закрыл окно и задернул шторы. Мысль о том, что трудолюбивые строители начнут свою созидательную деятельность с первыми лучами солнца, немного беспокоила. Но я сумел убедить себя, что буду спать вопреки всему. В крайнем случае заткну уши или еще что-то придумаю. С этими мыслями и уснул. А проснулся с отчетливым ощущением разочарования в жизни и собственном теле. За окном было тихо. Со двора не доносилось ни звука. Коротко взглянув на экран телефона, понял, что тело восстановилось фантастически быстро. Будто я спал на громадном накопителе маны, да еще и в точке фокуса родовой сети. Тут же возникло желание завернуться в одеяло и заставить себя уснуть еще часа на три. Но потом представил, каким разбитым и раздражительным после этого буду, и решительно поднялся с кровати. У любого человека есть свои внутренние часы, и никогда не стоит их сбивать. Потом будет только хуже. Холодный душ окончательно прогнал мысли о теплой кровати. Спустившись вниз, обнаружил в гостиной Антипа. Слуга что-то протирал на полках, педантично проверяя результаты своей работы белым платком. «Доброе утро, Антип», — произнес я, и старик удивительно быстро обернулся. Движение получилось очень плавным и каким-то хищно-кошачьим. Мне даже показалось, что в полумраке глаза слуги слегка светились. «Не спится?» «Я не так много сплю, ваша светлость», — тонко улыбнулся старик. «Да и полнолуние скоро. В такие дни приходится находить себе занятия на ранние часы. Что желаете на завтрак? Я сейчас разбужу Евгению». «Пока не нужно», — остановил я слугу. «Прогуляюсь по территории поместья, чтобы хорошенько проснуться». «Как прикажете, Ярослав Константинович. Раз появилась такая возможность, хотел вас заранее предупредить, что вынужден буду отлучиться на сутки из поместья». «Сегодня?» — уточнил я. Нюшу я с собой к Старковским брать не хотел, и мне было спокойнее, когда древний слуга рода находился рядом с младшей. После меня Антип был единственным, кто мог гарантированно остановить эту маленькую катастрофу. «В ночь со среды на четверг, ваша светлость», — невозмутимо ответил старик. «Буду в имении с рассветом. Надеюсь, ночью мои услуги не понадобятся». «И я надеюсь», — бодро ответил я и направился к выходу из дома. «Без проблем, Антип. Если нужно будет сопровождение или деньги, просто скажи». «Благодарю за предложение, ваша светлость», — ответил Антип. «Однако я привык справляться своими силами». Я вышел на улицу и с удовольствием вдохнул прохладный воздух. Первые дни июня еще радовали приятной погодой, но до летней жары, когда даже ночью хочется сидеть исключительно в холодной ванне, было уже недалеко. В этот раз я решил действительно прогуляться. До сегодняшнего дня бесконечная спешка не оставляла времени на простые человеческие радости. Легкий ветерок принес аромат свежих досок, и я чуть скорректировал направление. Строители не теряли времени и работали, не покладая рук. Настя грамотно продумала план восстановления казармы, и до завершения строительства оставалось совсем немного. Вместо того, чтобы поднимать старые стены из массивного камня, рабочие использовали пеноблок. Легкий и простой материал позволил всего за пару дней поднять стены на старом фундаменте. Даже каркас крыши уже собрали. Новенькие доски желтели в утреннем сумраке, создавая приятное впечатление. Смотрелись они гораздо лучше, чем руины, которые находились на этом месте меньше недели назад. Здание было рассчитано на проживание 6 десятков бойцов. Всего таких строений на территории имения было 3. Для самой близкой охраны и лучших воинов рода. Основная масса дружинников проживала в Сибыкино и 3 других поселках, находившихся во владениях Разумовских. Правда, 2 из них 5 лет назад перешли под контроль соседа, и я вообще не представлял, что там происходит. Но вряд ли ситуация хуже, чем в Сибыкино. Забравшись в самый дальний угол заросшего сада, снял обувь и 20 минут гулял по росе. Босые ноги приятно щекотала мокрая трава, Из леса слышалась перекличка просыпающихся птиц и далекий шум трассы. Даже в нашей глуши невозможно было забыть о цивилизации. В какой-то момент понял, что одной прогулки для меня мало. Тело требовало движения, и я не видел причин сопротивляться. Тем более первая сфера уже была готова, и я, наконец, мог не просто изображать атаки, а действительно использовать ману во время тренировки. Судя по скорости наполнения источника, ситуация с Семикрылым дала мне даже больше, чем я думал изначально. Несколько глубоких вдохов, шаг, прямой удар, раскрытой ладонью, и воздух передо мной взрывается искрами огня. Поворот, ныряю в сторону. Аспект воды сменяет огонь, и над предплечьем на секунду возникает тонкая голубая пленка. Шаг, поворот, удар, шаг. Она плавно вытекает из тела. Аспекты сменяли друг друга, и я отчетливо понимал, что атаки сейчас слабее защиты. Для равномерной циркуляции энергии требовалось завершение первой сферы разума до задуманной формы. Для этого требовалось время и ещё одна охота. Или несколько. Шаг, удар, уклонение. Но сегодня я этим точно заниматься не буду. Развитие не могло быть гармоничным и равномерным без правильного отдыха. Постоянная спешка могла временно повысить результаты, но в дальней перспективе все равно будет откат. И его сила полностью зависела от того, как много адепт взял в долг. Блок, контрудар, кувырок, удар. «Всем бы такое упорство, ваша светлость!» — неожиданно прозвучал из-за живой изгороди голос Аршавина. «А я думал, что первый сегодня проснулся». «Даже я не был первым, Николай Петрович», — развернувшись к Ротаю, весело ответил я. Аршавин стоял всего в нескольких метрах от меня за пышным кустом сирени. Я настолько увлекся тренировкой, что перестал следить за пространством вокруг. С одной стороны, это говорило о том, что разминка прошла отлично, но так можно было расслабляться только дома, да и то не всегда. «Есть у нас в имении настоящие жаворонки». «Антип», — подходя ближе, понятливо улыбнулся Ротай. «Древний вообще почти не спит. А сейчас тем более. Наверное, скоро опять на прогулку отправится». «Прогулку?» — поднял бровь я. Он мне сказал, что ему надо будет отлучиться в ночь со среды на четверг. Хотел вас попросить, чтобы предоставили Антипу сопровождение и транспорт, Николай Петрович. «Пробовал уже, ваша светлость», — хмыкнул в ответ Аршавин. «Не надо ему ничего. Людей рядом в полнолуние старик не терпит. А машина ему вообще не нужна, своим ходом передвигается». «До Твери дорога не близкая», — озадаченно ответил я. «Да и до Старковских идти далековато. Или куда он уходит?» «А этого не знает никто», — пожал плечами Ротай. «Просто уходит, а потом возвращается утром. Раз в месяц где-то. Все привыкли уже давно. Он так с незапамятных времен делал. Я как-то отцу вашему вопрос на эту тему задал, так он сказал, чтобы Антипа не трогали в такие дни и следом, чтобы не ходили». «Понятно», — задумчиво произнес я, хотя понятнее не стало. И, ясное дело, прежний глава рода свой приказ никак комментировать не стал. «Почему не стал?» — удивленно посмотрел на меня Аршавин. «Очень даже пояснил все. Сказал, что ему дед велел так делать». «Спасибо, Николай Петрович», — кивнул я. Учитывая возраст слуги, он вполне мог иметь право на собственные тайны. Тем более, что сомнений в его преданности ни у кого не возникало. Эта мысль потянула за собой следующую, и я решил воспользоваться случаем. «Хотел еще у вас один момент уточнить. Вы же помните мою матушку?» «Разумеется, Ярослав Константинович», — серьезно кивнул Ротай. «Великого ума была женщина. И доброты невероятной. Жаль, что так судьба повернулась. Князь горевал долго. Может, это и стало причиной беды случившейся. Хотя не часто бывала дома Александра Григорьевна, но и мужа своего, и детей любила беззаветно». «Угу», — задумчиво кивнул я. Судя по этой речи, Шатун был свято уверен в том, что княгиня мертва. Но раз уж сам начал этот разговор, задать последний вопрос я был обязан. «А перед арестом отца не было ничего странного? Может быть, он вам инструкции какие-то оставил или сообщения для нас с Настей?» «Захват Константина Александровича для нас всех стал большим ударом, ваша светлость», — мрачно ответил Ротай. «Поверьте, если бы у меня хотя бы малейшие подозрения возникли о будущих событиях, я бы ни за что в поместье не остался. Уж пару минут, чтобы успел даром воспользоваться, я бы князя точно обеспечил. Но он меня тогда впервые в имении оставил. Сказал, что у него деловая поездка на один день, и нет причин тащить с собой охрану». «А с кем встреча была?» «Не могу сказать, Ярослав Константинович. Не знаю просто. Князь редко нас в свои дела посвящал. Помню только, что с исследованиями его это связано было». «Спасибо, Николай Петрович. Кстати, мы сегодня к Старковским с Анастасией Константиновной приглашены. Нужно быть в имении графа к 3 часам. До этого времени всю добычу отвезти скупщику успеете?» «Вполне», — немного подумав, ответил Ротай. «Если торговаться долго не придется, то к полудню вернемся». «Не придется», — уверенно ответил я. «Говорил вчера вечером на эту тему с нашим соседом. Кстати, будь готов, что Иван Николаевич сам там будет. Очень уж он хочет тебя поздравить с таким впечатляющим трофеем. А еще страстно горит желанием узнать, как твои парни без поддержки магов земляные ленты добыть смогли». «Понял, Ярослав Константинович», — медленно кивнул Шатун. «Спасибо, что предупредили». «Не за что», — улыбнулся я. «А еще граф просил передать, что готов принять тебя на службу к себе. На твоих условиях. Любых условиях, Николай Петрович. Ну или чтобы ты хотя бы курсы для его бойцов организовал за отдельную плату». «Вы верно шутите, ваша светлость», — рассмеялся Аршавин. «Хотя такого мне за последние годы еще не предлагали, чтобы прямо на моих условиях. Вот только купить шатуна ни у кого не получится». «Ценю это, Николай Петрович. Честно, ценю. В долгу я у тебя и твоих ребят за все сделанное. А насчет курсов подумай. Мало ли, как оно все повернется. Может, с бойцами Старковского контакт наладить получится». «Подумаю, ваша светлость. Дело хорошее так-то. Только бы времени на него найти. Мне же своих натаскивать надо еще перед экзаменом». «Подумай. Или срок на раздумье у графа возьми. Это пока не особо срочно. Может, Иван Николаевич просто так брякнул. А может, действительно интерес имеет». Шатун ушел готовить груз и собирать отряд для поездки к соседу. А я направился к дому. Время уже подходило к 7 утра. У ворот остановилась машина строителей, а из окна особняка слышались голоса кухарки и Антипа. Слуги накрывали на стол, а значит, кто-то из моих сестер уже проснулся. Мои предположения подтвердились практически сразу. На крыльцо вышла Настя, и я приветливо помахал сестре. Девушка внимательно посмотрела на Ротая, который в этот момент осматривал вездеходы, а потом повернулась ко мне. «Он ничего не знает», — сразу ответил я на невысказанный вопрос сестры. «Вообще ничего. И твердо уверен, что мы трое последние представители рода». «Значит, мы ошиблись», — как-то разом поникла Анастасия. Она быстро взглянула на окна 2-го этажа, где находилась комната Нюши, и устало опустила плечи. «Пойдем, пройдемся», — обнимая сестру, предложил я. «И поболтаем заодно. Есть у меня для тебя пара новостей, которые могут немного поднять тебе настроение». Настя согласно кивнула, и мы направились к саду. Говорить рядом с домом девушка не хотела, и я ее прекрасно понимал. Наша младшая сестра была очень необычным ребенком, шумным, беззаботным и светлым. Но одно она умела в 1000 раз лучше нас — доводить до белого коленя своими бесконечными вопросами. Если Нюша хотя бы краем уха услышит часть нашего разговора, то спасение найти можно будет только в аномалии, да и то не факт. «Вчера вечером мне позвонил Иван Николаевич. Граф очень бурно отреагировал на вчерашние события в наших владениях». «С чего бы?» — удивилась Настя. «Его дела нашего рода не касаются». «Аршавин отправил во владение его светлости наших раненых», — пояснил я. «С этого началось его беспокойство. Хотел с тобой обсудить эту тему. Нам нужен хороший лекарь, которому можно доверять, чтобы он жил в наших владениях постоянно. Может, не прямо в имении, но хотя бы в Сибыкино. Постоянно ездить за помощью крайне неудобно, а ситуации бывают разные». «Можно проверить свободных специалистов Ассоциации вольных», — предложила девушка. «Среди них тоже встречаются нормальные люди, особенно среди медиков. Некоторые готовы будут работать на род за возможность участвовать в охоте на аномальных зверей. Ну или за самих зверей». «Нужен не просто хороший лекарь, Насть», — покачал головой я. «Нужен человек, которому мы сможем доверять». «Это значительно сложнее», — сосредоточенно нахмурилась сестра. «Насколько я понимаю, о серьезной оплате и ритуалах очищения пока речи идти не может. Тогда о действительно опытном маге жизни думать точно не приходится. Как вариант, поискать среди выпускников МАМИ этого года. Среди них бывают талантливые специалисты, которым не хватает практики». «А боевики среди них бывают талантливые?» «Такие нам точно не достанутся, Яр. Каждый боевой маг считается ценным ресурсом для всех родов. А если он еще и талантливый, то такого ведут с первого курса. И это при условии, что он сам не принадлежит к какой-то семье аристократов». «Тоже верно», — огорчился я. «Думаю, стоит поговорить с графом Кривошеевым. Вряд ли кто-то знает об учениках МАМИ больше ректора». «Тоже об этом подумал», — кивнул я. «По крайней мере, попытаться точно стоит». «О каких новостях ты говорил?» — вернулась к изначальной теме нашей прогулки Настя. «А то мы отвлеклись». «Тревога графа Старковского толкнула нашего соседа на отчаянные меры», — улыбнулся я. «Сегодня к 3 часам мы приглашены на торжественный обед в честь рода Разумовских. Едем вдвоем. Иван Николаевич обещал какие-то необычные развлечения». «И знакомство со своими внуками», — со вздохом добавила княжна. «Ты уверен, что мне стоит ехать?» «Я пойму, если ты не захочешь выбраться из имения и провести время в приятной компании», — невозмутимо ответил я. И сестра тут же толкнула меня локтем в бок. Жест получился настолько неожиданный, что мы оба рассмеялись. «Как будто ты сам не знаешь, что я уже устала сидеть в имении», — покачала головой Анастасия. «Я просто не знаю, как можно отдыхать в такой ситуации. Как представлю, что внуки Старковских начнут вести светские беседы и хвастаться своими достижениями, так на меня сразу тоска накатывает». «Ты просто забыла, что такое обычный отдых, Настя», — тепло улыбнулся я. «Я тоже сомневался, стоит ли принимать приглашение Ивана Николаевича, но потом понял, что нам тоже нужно как-то расслабляться. Если каждый выезд в Тверь превращается в напряженную гонку, то стоит обратить внимание на таких вот соседей, которые не хотят вогнать тебе нож в спину хотя бы по официальной версии». Мы прошли длинный круг по дорожкам усадьбы и почти вернулись к тому месту, с которого начали прогулку. На крыльце появился Антип, бдительно высматривая пару потерявшихся представителей рода Разумовских. «Неплохой вариант», — слабо улыбнулась девушка. «Но мне все равно будет трудно отпустить мысли о письме отца. Очень жаль, что Аршавин ничего не знает. Даже не представляю, что теперь делать». «А это как раз вторая новость», — улыбнулся я. «Я вчера перечитал письмо отца несколько раз, и у меня появилась пара идей по поводу его намеков». «Что за идеи?» — тут же оживилась Настя. «Человек, который может нам помочь, должен быть искренне предан роду», — шагая к крыльцу, ответил я. «А еще ему должен был доверять не только наш отец, но и все остальные члены семьи. Ну и еще я пришел к выводу, что человек, знающий все тайны Разумовских, должен быть очень старым, невероятно старым». «Верно, Антип? Сколько, кстати, тебе лет?»